Выпускать божественную ману для пущей убедительности я не решился. Кассия и так им на мозги давит, да и хрен поймешь, как моя текущая форма прореагирует на подобные фокусы. Да и вообще пора с этой херней завязывать, а то в последнее время я всякими фокусами злоупотребляю. А мужик, который у них явно за лидера, между тем тяжело вздохнул и махнул рукой, погасив огонек на огнемете, опустил оружие. За ним неохотно последовали и другие. Последний, скривившись, развеяло боевое заклинание и магичка. В этот момент у меня в глазах мигнуло, голова закружилась и тело медленно начало возвращаться в норму, у коси сели батарейки. Вовремя, однако, хоть в чем-то мне везет, это маскировка. Задумчиво рассматривая меня, спросил мужик с огнеметом. «Нет, это мой нормальный вид», — ответил я. «До этого было, что-то вроде супербоевой формы. Кстати, меня Андрей звать. У вас пожрать что-нибудь есть?» «Тот», — ответил мужик. Причем до меня не сразу дошло, что это он представился. «Это нерв, кисть, лязг и пуля. Насчет пожрать тебе к последней. Если наш завхоз не зажмотится, то чем-нибудь угостим. Поищу что-нибудь для уважаемого сокрушителя богов», скептически поморщилась женщина-маг. Как ни странно, пожрать мне дали. Причем даже не обделили, пуля, хоть и ворчала, но достала из недр своего баула две саморазогревающиеся банки тушенки с гречкой и нацедила из термоса здоровенную кружку чая. Я себя уговаривать не заставил и быстро смел все. У скрутунов я не завтракал, решив перекусить после эксперимента, так что последний раз ел, получается, только вчера вечером, а время уже близилось к обеду. Когда я, сыто щурясь, уселся, привалившись спиной к стене, тот подтащил какой-то стул и, развалившись на нем, задумчиво на меня уставился. «Чего?» – зевнул я, в свою очередь лениво разглядывая мужика. «Собственно, он и пуля, единственные в этой пятерке, кто не сливался в моем мозгу в общую массу. Остальная троица мало того, что имели однообразное снаряжение, похожие квадратные морды, так и вообще большую часть времени молчали. Если бы это была игра, я бы их точно за NPC принял. Тот, лидер группы, был мужиком весьма суровой, но при этом приятной внешности. Лет 30-40 на вид, мощного телосложения, с легкими залысинами, обветренным лицом и широким застарелым ожогом на левой скуле. В отряде он, насколько я понял, выполнял функцию штурмовика танка и имел класс для ближнего боя. Пуля же была просто приятной шатенкой со слегка ворчливым характером и ролью отрядного марксмена, а также, по совместительству, поваром, завхозом, талисманом и женой Тота. «Да ничего», — усмехнулся лидер маленького отряда. «Нынче люди гораздо опаснее монстров и мутантов, а ты спокойно взял, возможно, отравленную еду у потенциального противника, съел ее, расслабился. Чего напрягаться?» – зевнул я. «Отравить меня, конечно, возможно, но очень сложно. Способы сбросить эффекты отравления тоже есть, но вряд ли вы мне что-нибудь подсунули, так как опасности я не чую. Конечно, есть возможности обмануть чутье, но, зачем? А если у вас вдруг возникнет желание меня прикончить, то прямого столкновения вам не пережить. Слишком велика разница в возможностях. В общем, вы для меня не опасны. От слова совсем. Нет, не потому что вы слабы, а потому что я уже давно шагнул за рамки обычного смертного. Хорошо это или плохо? Скорее тут вопрос нужно задать тебе. Почему вы так спокойно сидите рядом со мной?» «Да ответ, собственно, тот же самый», — усмехнулся тот. «Нас у всех неплохо прокачано чутье опасности и есть оценка. Примерно представляю, что вам шепчет чуйка», — вытянул ноги и потянулся. «Вот что обо мне говорит система. А-а-а-а», — протянул командир с улыбкой. «Сначала, когда ты был черным, она писала коротко это, твоя смерть. Просто ляг и молись. Сейчас говорит, КХМ, дословно. Сие есть сказочный долбоеб, ибо он сказочно долбит и мозг и тело, и хрен ты что-нибудь с этим сделаешь. И передай ему, чтобы не смел вас трогать, а то даже дур из Шихара очень обидится. Ну что я могу сказать? Ночи, я ведь специально запарюсь и сделаю тебе тело. Просто для того, чтобы это припомнить. Глава 251. Четырех дальше в путь. Повелитель нежити. Вздохнул тот, устало потирая висок. Очень, скажу я тебе, неприятного ты типа выбрал в качестве цели. Дык я тут ни при чем, развел руками. Это все божественные шашни, а мне, крутись как хочешь и ничего не знаем. И ведь не отвертишься, я там паре личностей свою жопу уже не по одному разу задолжал. Всякое бывает, пожал плечами командир. Но это твои проблемы, а по повелителю этому могу сказать так. Пасется эта тварь где-то на западе. Там у него логово в одном из крупных городов. Точнее сказать не могу, это тебе к нашему начальству надо. Оно сидит, намекнул я на продолжение. В Централе, хмыкнул тот. Это город немного южнее этого. Возник уже после апокалипсиса на основе базы одной частной армии. Собственно, бывшее руководство той армии там сейчас и правит. Собрали вокруг своих укреплений гражданских, наладили сельское хозяйство, кое-какое производство, медицину, школы. Им главное было все запустить, а потом народ уже сам потянулся. Как простые выжившие с семьями, так и спецы с боевиками. Этот повелитель объявился в наших краях довольно давно. Сначала о нем слышали как о байке-страшилке, потом начали исчезать небольшие поселения, а по дорогам стали замечать шастающие отряды нежити. Никому подобное, естественно, не понравилось, и наши начали их истреблять по мере сил. Пару месяцев шла вялая война, но недавно все как отрезало. Нежити не стало. Люди вздохнули свободно, но ненадолго. Буквально несколько дней назад наши разведчики донесли о большом количестве нежити, отряды которые идут в западном направлении. Подробности я не знаю, но ходят слухи о скорой масштабной войне против мертвых. Значит, он все-таки возродился. Или близок к этому. Мда. Но ничего, у меня есть способы упокоить любого гада. Мне нужно встретиться с вашим начальством, вздохнул я. Скажу сразу, власти судьбы местного человечества меня не сильно волнуют. Передо мной и моими компаньонами поставили конкретную задачу уничтожить повелителя Некро. Один раз одна из моих спутниц это уже сделала. Как раз в тот момент, как я понимаю, нежить на время и пропала. Но тварь оказалась слишком живучей и возродилась. Так что нас отправили на повторную зачистку. Ваши армии мне не нужны, своих хватает. Земли тоже. После победы я уйду в другой мир вместе со своими подчиненными. Все, что мне нужно от вас, это информация, ну и помощь, если будет такое желание. Думаю, начальство тебе не откажет, кивнул тот. Сильно напрягает ситуация с этим повелителем. Ну, раз все решили, встал я, то предлагаю выдвигаться. Тут проблема небольшая, подала голос Пуля, вставшая позади мужа. По городу мы перемещаемся микропорталами с крыши на крышу, но пропускная способность там всего 5 человек, отсюда и размер группы. Не парьтесь, у меня свои способы, улыбнулся я, подавая силу на тату чешуйки. Ты, стой, идиота, кусок, закончила зеленая, появившись рядом со мной во всей своей обнаженной красе. Плащ хоть отдай, извращенец, да на, мне не жалко, фыркнул я, кидая ей балахончик. Артефакт тут же обвил тело подруги, прильнув и обтянув его словно латекс. И у меня возникла странная мысль, что даже голой она смотрелась менее соблазнительно. Блин, что хозяин, что его артефакты, закатила глаза дракоша, после чего обратила внимание на замерших в изумлении людей. КХМ. Позвольте представиться. Шахтарашан. Или чешуйка. Изумрудный дракон и... По совместительству, совесть вот этого неадеквата. Персональный зудильник со встроенными сиськами, хмыкнул я. Еще боевая единица и транспортное средство. Что там с Анной остальными? Кстати, нормально, что с ними сделается? Зеленая оценивающе провела руками по своим бокам. Хаем, я что, поправилась? В путь двинулись минут через 15. Пуля создала рядом с окном радужную пленку, в которую по очереди прыгнули бойцы ТОТа и оказались на крыше высотки в сотни метрах впереди. После того, как пуля прошла через пленку последней, та с легким хлопком исчезла. «Двинули?» — спросил я чешуйку. «Ну да, не тебе же крыльями махать», — проворчала она, прыгая вперед. Короткое ощущение от окамана, и перед окном зависает здоровенный зеленый дракон довольно изящных очертаний. Взяв короткий разбег, я перепрыгнул дракоши на спину и мысленной командой заставил балахон соорудить из себя что-то вроде сидушки с ремнем. Ну а дальше было часовое путешествие по умершему и переродившемуся мегаполису. Отряд ТОТа скакал внизу по крышам порталами, которые имели 5-минутный откат и радиус действия, если я правильно рассчитал, около 200-300 метров. Ну а мы с чешуйкой спокойно летели в сотни метров над ними. Пару раз наши сопровождающие напарывались на каких-то тварей, но оба раза без особых трудностей их разбирали. Как я понял, чем выше над уровнем земли, тем слабее представители местной флоры и фауны. Интересно, а что за монстры прячутся в местной канализации? Вот не надо. Чешуйка на лету повернула голову на бок и посмотрела на меня большим изумрудным глазом с вертикальным зрачком. Хотя, зная твою способность притягивать всякую хрень, мы обязательно там побываем, закончил я за нее. Вот и я о чем, вздохнула дракоша и отвернула морду, глянув вниз. О, смотри, машут. И правда, отряд ТОТа остановился на одной из крыш, а их командир махал нам руками. Не дожидаясь моей команды, зеленое начало снижаться и грациозно приземлилось на край широкой, залитой черным гудроном крыши 15-этажного жилого дома. Две гнездовавшиеся тут до прихода отряда твари, похожие на летучих мышей размером с хорошую овчарку, валялись недалеко от нас. Одна была прошита пулями, а вторую спалили огненным шаром. «Похоже, придется ненадолго задержаться», — сказал тот, когда я спрыгнул с чешуйки. Нерв поймал пеленг одного из наших отрядов. Они пропали пару дней назад, но пройти мимо, даже не попытавшись узнать, что случилось, мы не можем, развел он руками. Хм. Я глянул на зеленую, стоявшую рядом и лениво разминающую крылья. Что думаешь? По-умному будет послать их и просто двигаться в сторону города, зевнула она, демонстрируя набор загнутых назад клиновидных клыков. А по совести, помочь разобраться с проблемой и спокойно продолжить путь. Тем более, что с уже знакомыми людьми нас в их централе примут охотней, чем одних. Ну и древняя паучиха с ее местным протеже этим людям благоволят, не забывая об этом. Откуда сигнал идет? Поинтересовался я. Снизу, из-под здания, ткнул один из бойцов ТОТа себе под ноги. Кажется, это и был тот самый нерв, в масках я их вообще друг от друга не отличал. Бля-я, закатил я глаза и хлопнул чешуйку по крупу. Кто там только что говорил про канализацию? Гррр, рыкнула она и клацнула в мою сторону зубами. После чего с легким шипением превратилась обратно в рогатую няшку, кутающуюся в мой балахон. Последний, кстати, как-то подозрительно колыхался в районе груди и бедер. Или мне только кажется. Ну цыц. Еще раз рыкнула зеленая, но на этот раз уже на распоясавшийся артефакт, зажигая между пальцами огонек и поднося его к бедной тряпке. Балахончик замер, после чего пару раз колыхнулся и принял вид чего-то вроде монашеской рясы, с большим таким вырезом на груди и вдоль правого бедра. «Слюни подберите», — хмуро зыркнула она мне за плечи на подчиненных ТОТа, после чего протянула руку ко мне. «Дай, милая, ну не тут же», — почесал я нос. «Хотя, если ты настаиваешь, да ни хрен свой, дебил». В меня полетел фаер, от которого я без труда уклонился. «Меч какой-нибудь дай, там коридоры узкие, не когтями же мне отбиваться». «А-а-а», протянул я, «ну так бы и сказала, а то намеки-намеки». Подумав, я перекинул ей один из своих гладиусов. Остальное оружие давать смысла не было, фишку меча мечущегося жреца, того, который мне выдал Аркадий, она все равно использовать не сможет, а Илюху и копье ей вообще в руки брать не стоит. Да и длинноваты они для узких коридоров здания и канализации. Взвесив в руке второй гладиус, я забросил его обратно за спину и достал лук. Если что, с 5 метров по цели не промажу. А если подойдут совсем вплотную, то большинство здешних монстров я могу тупо палкой от лука забить. Или руками, кому как повезет. Так, товарищи, повернулся к людям. Мы за вас проблемы не решаем. Просто идем сзади и периодически помогаем. Тот задумчиво на меня посмотрел, но кивнул и начал раздавать команды своим людям. Вот, дорогой, учись как командовать надо, хмыкнула чешуйка, повисая у меня на плече. Без криков, рыков и матов. Пару слов и все стали на свои места. Ну сорян, рогатая, хмыкнул я, пробегаясь рукой по ее чешуйчатой ляжке и хватая за упругий зад. Нету во мне командирской жилки. Приходится вас всех другими способами заставлять работать. Вы двое, в каких отношениях? Заинтересовалась пуля, замыкающая отряд и, как следствие, оказавшаяся прямо перед нами. В рабовладельческих оскалился я. В каких отношениях может быть хрупкая девушка и эксплуатирующий ее извращенец, который даже зомби трахнет, если у того будет грудь? Закатила глаза чешуйка. Ну вот не наговаривай. Возмутился я. Некрофилией не страдаю. Ну, может быть, чуть-чуть. Если сиськи и правда хорошие, а она активно шевелится. Вот о чем я и говорила. Обвиняюще ткнула она мне пальцем в грудь. Ясно все с вами. Вздохнула пуля и двинулась вслед за отрядом, устремившимся через выбитую дверь в темноту чердака. Шли довольно быстро. Впереди двигался тот с большим штурмовым щитом и широким боевым топором на короткой ручке. Следом за ним шла пара боевиков с короткоствольными автоматами. Причем держались они так, чтобы простреливать пространство коридора справа и слева от тота. Еще один боевик, кажется, это был Нерв, двигался в 3 шагах позади первой тройки и был вооружен пистолетом, пулеметом и барабанным гранатометом. Сразу за ним шла пуля с длинноствольным автоматом с оптикой и глушителем. Она же, как я понял, в случае чего лечила остальных классовыми обилками и присматривала за тылом. Хотя эти ребята и были вооружены и экипированы явно военными образцами, но вот ощущение именно армейских бойцов 5 людей не вызывало. Ну не было в ней той самой муштры. Скорее это были обычные гражданские, которые в силу обстоятельств были вынуждены приспособиться к этому изменившемуся миру. Мы с чешуйкой неторопливо шли следом за 5 бойцов Централа. Так как те в основном молчали и общались знаками, то и мы с Зеленой тоже переругивались мысленно. И также мысленно комментировали действия людей. «Чуешь что-нибудь?» — поинтересовалась чешуйка, когда мы вошли на чердак. «Там у двери 5 каких-то тварей», — зевнул я. Крысы или что-то типа того. Мелкие и почти не опасные. Может, скажем. Зачем? Закинул руки за голову и остановился, наблюдая за тем, как тот осторожно подходит к ведущим в подъезд к дверям. Их вон уже заметили. Сейчас будут убивать кать. Лидер группы действительно сделал быстрый шаг вперед и ударил по притаившейся за кирпичом твари. Та умерла мгновенно и беззвучно. А вот ее подруги подняли писк и бросились на человека со всех сторон, выскользнув из-под валяющегося на чердаке хлама. 2 короткие очереди, еще 2 удара мечом и 1 мат, вот и весь бой. А итог, 3 царапины на щите тота, 5 расстрелянных патронов и капелька экспы. Хм, донеслась до меня мысль чешуйки. Смотри, 3 этажами ниже. Вижу, ответил я, лапая ее за задницу. Только не совсем понимаю, что именно вижу. Такое чувство, что несколько тварей слиплись в одну. Так и есть. Какая-то химера. Посмотри, что они будут делать. Если не справиться, то просто жахну стрелой. Главное, не переборщи, а то вместе с химерой полдома так жахнется. Собственно, до этой самой химеры отряд дошел спокойно. По пути им попались 2 зомби, которых упокоили выстрелами в голову, и 1 собака-мутант, которая сама сбежала подальше. Планировка у здания, кстати, была дурацкая и сильно напомнила мне студенческую общишку, длинный коридор, у которого с двух сторон открывались двери в квартиры. Лестницы были с обоих концов здания, и еще одна шла по центру. Обычно спуск бы не был проблемой, но в нашем случае какой-то мудак старательно завалил лестничные пролеты так, что перемещаться по этажам можно было только змейкой. Вот и приходилось отряду плутать, настороженно осматривая каждое помещение, чтобы не нарваться на затаившегося врага и не оставить какую-нибудь тварь за спиной. Впрочем, о последнем они сейчас вряд ли особо волновались, тыл надежно прикрывали мы с чешуйкой. Думаю, именно поэтому пулю поставили замыкающий, а не воткнули в центр построения, как это диктует банальная логика. Заглянув за очередной угол, идущий впереди, тот не выдержал и выругался. Шейфест. Вот же блядство. Андрей, кажется, я вынужден попросить о помощи. Хм. Это с той самой слипшейся химерой, что ли? Или я чего-то не понимаю? Глава 252.1. Галактические пляски. Дверь с едва слышным шипением отъехала в сторону, и в кают-компанию зашел высокий мрачный мужчина с длинными черными волосами и желтыми глазами. Усталой походкой он доплелся до ближайшего кресла и рухнул в него, блаженно вытянув ноги. «Все, закончили», — прикрыв глаза, заявил мужчина. «Прима сейчас разбирается со своими жупи, а мне там делать уже нечего. У вас что?» «Да все как обычно», — пожал плечами НЦА. «Разгребаем оставшийся после битвы хлам, да кого он ведет переговоры с потенциальными союзниками. Прямо сейчас», — выгнул бровь черноволосый. «Угу», — кивнула сидящая на полу у ног НЦА невысокая девушка в костюме служанки. «Вот прям в сей же час. И вообще, не отвлекайте меня. Мало того, что скинули на бедную девушку контроль над огромным флотом, так еще и повесили наземные войска, трофейные команды и переговоры с этими варварами. Н, ты мне будешь должен как минимум массаж». «Хорошо, хорошо», — засмеялся мастер-паладин, поднимая руки в знак сдачи. «Веселые у вас отношения, как я посмотрю», — усмехнулся рыцарь-монстр, оглядывая помещение. «Выпить есть что-нибудь? Для вкуса или для градуса?» — уточнил НЦА. «Для вкуса», — вздохнул Рус. «Градус потом, когда совсем закончим. Тогда вроде бы там где-то было виски». Паладин тяжело поднялся со стула, направившись к большому стенному бару. Стоя спиной к пожирающему извиня бутылками, он поинтересовался: «Что там с артефактом? Ты серьезно?» — выгнул бровь рыцарь-монстр. Главнокомандующий и не в курсе о самом главном вопросе. «Не ершись, монстр», — добыв наконец нужную бутылку и пару рюмок, — ответил НЦА. «Знаю, что там все нормально, и до данного момента мне было этого достаточно. Слишком много всего и сразу свалилось. Давай уже рассказывай». Но Рус ответил не сразу. Лишь дождавшись, когда мастер-паладин усядется и разольет янтарную жидкость по рюмкам. Было три кандидата, начал пожирающий. Остался один. «Самое смешное, это был тот, на кого бы я точно не поставил. Слишком заносчивый и самовлюбленный. Но это дело стражей, не наше». Так вот, счастливчиком оказался ставленник Левхой. «Белая волчица», — удивился НЦА. «Весело, ничего не скажешь. Потенциальный страж в когтях у древней расистки. Ты просто плохо ее знаешь», — оскалился Рус. «Что, неужели там все не так плохо?» — скептически глянул на него паладин. «Нет», — рыцарь-монстр опрокинул в себя рюмку. «Все, блять, еще хуже». Какое-то время в кают-компании царила тишина, которую нарушал едва слышный мат аватары Калуси, которая буквально ощущала, как плавятся огромные биомеханические мозги ее дредноута, пытающиеся одновременно решать просто невообразимый объем задач. «Что потом?» — наконец спросил НЦА. «Ничего», — пожал плечами Рус. Паренек вытянул кинжал, появилась посланница Левха и увела его через портал. Куда именно, она не сказала, да мне и не интересно. Со своими проблемами бы справиться. «Что там союзники?» «По-разному», — ответил паладин. «Берсерки почти не понесли потерь, но их парадигма рванула куда-то сразу после окончания битвы. Сказали только, что кровь кипит и долг зовет. Последователи Кхара никогда не отличались терпением, улыбнулся пожирающий. Крылья эти, как их, котлеты, дикие котлеты, поправил его Энция. Них, кстати, самые большие потери. ПФ, фыркнула сидящая на полу Ка, не отрывая глаз. Ну да, самые крупные потери у нашего кукольного флота, улыбнулся мастер-паладин. Но они легковосполнимые, в отличие от пилотов Ута. Они потеряли что-то около половины кораблей. Точные цифры еще выясняются. Сам понимаешь, если кораблю выбили систему связи и двигатели, то быстро найти его на этом кладбище просто нереально. Сейчас флот Тени собирает выживших и ремонтируется на верфях дредноута. Как закончит, разбегутся по своим делам. Но их адмирал скинул нам координаты основных баз и ретрансляторов связи с просьбой сообщить, если потребуется еще какая помощь. Да и контакт богини тоже есть. Крылья. Стальных потерь меньше, но тоже есть, вздохнул Энция. К сожалению, с восполнением у них намного сложнее, чем у тех же котлет. Сам знаешь, цифровые души на деревьях не растут, а их поиск и обучение дело невероятно затратное. Крылья потеряли что-то около 10 машин в пустотном бою и примерно столько же сгорело в атмосфере. В том числе они потеряли двух старых асов, одного сбили орбитальным ударом, а второй дезертировал. При этих словах Рус чуть не подавился виски. Дезертир. У крыльев. Всякое бывает на просторах нашей вселенной, пожал плечами Энция. Как я понял из объяснений Кустиши, он был влюблен в погибшего пилота, но ту забрал не Акватис, а пустота. И наш герой решил покинуть орден и отправиться вслед за ней. Мда. Почесал затылок рыцарь-монстр. Чудеса чудесны, небеса небесны. Кстати, о цифровых душах, улыбнулся паладин. Тебя там тоже какое-то чудо объявилось. Пожирающий пару раз непонимающе хлопнул глазами, но потом все же вспомнил, о ком именно говорил командир экспедиционного корпуса. Ты про того парня. Да свалился тут с вражеским десантом один кадр. Только там не цифровой, там скорее просто боевой киборг. Мозг в баночке, засунутый в здоровенного робота. Уж не знаю как, но пробудившиеся пропустили его мимо своего внимания. Скорее всего, он просто находился в состоянии консервации, когда слуги захватили их корабль, а после десантирования мозг проснулся и, оценив происходящее, повернул орудие в сторону своих несостоявшихся хозяев. Только самое забавное в этой истории то, что на него обратили внимание сразу два древних, наблюдавших за ходом атмосферного боя, Укур и Акватис, и модифицировали этого бедолагу прямо на поле битвы. Даже боюсь представить, что они там накрутили в попыхах, покачал головой Энция, разливая по рюмкам очередную порцию спиртного. И хрен с ними, махнул рукой Рус. Тем более, что этот механоид исчез сразу после окончания волны десанта. Скорее всего, древним понравилась новая игрушка, и они перебросили его куда-нибудь где поинтересней. Что с драконами? Гарнихард погиб в бою с пробудившимся, вздохнул командир. Смерть забрала его окончательно. Шину и Карлсонису тоже досталось, но они живы и приходят в себя. Последний, кстати, уже сбежал вслед за парадигмой. Этот ваш Шен тоже только что портанулся, подала голос Ка. Сказал, что по личному делу. Даже не попрощался, засранец, ухмыльнулся Рус. Ну так, замялся Энция. Какие планы? Это ты у меня спрашиваешь, главнокомандующий. Выгнул бровь рыцарь-монстр. Ну да, глупый вопрос. Согласился паладин, откидываясь на спинку стула. Думаю, вычистим тут все и вернемся к предыдущему месту базирования. Нужно добрать души, отсеять, обучить. В общем, будем потихоньку развиваться. Хочу напомнить пару вещей, открыв глаза, заговорила Калуси. Во-первых, в эту галактику скоро должен прибыть флот кровавой паучихи. Я, может быть, и вытяну генеральное сражение, но кто мне его даст? Скорее всего, их улья разлетятся по пустоте, и мы все движки сорвем за ними носиться. Нужны союзники. Предлагаю припрячь к делу этих бродяг Аута и крылья. Ну и парадигма тоже координаты оставила. Принимается, кивнул НЦА, взвесив варианты. Также нужно организовать производство автономных эскадр. Укомплектуем их новичками и отпустим в свободное плавание. Пусть летают и сеют доброе и вечное. Заодно и жуков постреляют. Также от крыльев поступила информация, что вскоре нам предстоит кое с кем встретиться, хитро улыбнулась Ка. Подруга, не тяни меня за хвост, поморщился пожирающий. Бу, надула щечки аватара дредноута, но все же выдала информацию. Боги должны подкинуть на орла буревестника. Ну зашибись, закатил глаза русый, поставив рюмку на стол, пошел к бару уже сам. Вот теперь мне точно надо выпить, а лучше нажраться. На берегу моря сидела странная девушка. Она была боса и одета лишь в светло-голубой больничный халат, держащийся на трех завязках сбоку. Ноги девушки периодически окатывала приливная волна, а теплый морской бриз обдувал лысую голову. Однако даже столь странная для пляжа особа меркла перед своим спутником, что стоял на коленях позади нее, уперев тяжелые кулаки в мягкий прибрежный грунт. Огромный боевой робот темно-красной расцветки. Сильно потрепанный, но все еще боеспособный. «Конечно, все понимаю», — раздался из динамиков машины ворчливый мужской голос, «но вертокрылы местных военных будут тут через 20 минут, так что закругляйся и прыгай в кабину». «Вот всегда так», — вздохнула девушка, медленно поднимаясь на ноги и откидывая пинком подобравшегося к ней маленького краба. «Только-только обретешь счастье и единение с природой, как уже нужно куда-то бежать. Ты никогда не видела этой природы», — раздался у нее в голове другой голос. «Так что не стоит ворчать. Может и не видела», — пожала плечиками девушка. «Вот те, кого мы сожрали, часто бывали на море. В их памяти остались и не такие красоты. Но и уродств там немало», — возразил ей голос. «Люди, они такие. Все они такие. Их всех нужно сожрать. Ну, кроме хозяина. Он. Все. Отстань со своим мифическим хозяином», — потрясла головой девушка, усилием воли загоняя свою тень обратно в глубину сознания. «Сиди там и не возникай. Я благодарна тебе за то, что ты меня породила, но это моя жизнь и мое тело. И как ими распоряжаться, я буду решать сама. Ты закончила?» — прервал ее внутренний разговор стоящий едва ли не на четвереньках робот. «Забирайся на место пилота». Девушка несколько секунд хмуро смотрела на робота, после чего обреченно вздохнула. «А я ведь только что заявила, что сама буду распоряжаться своей жизнью», — с грустью подумала она. «Жизнь, как же ты несправедлива». Особого страха стоящая перед ней инопланетная машина у девушки не вызывала. Собственно, само понятие страх для нее было не совсем понятным. Да и чего ей было бояться? Смерти. Она прекрасно знала, что за ней следует. Боли. Да, это было неприятное чувство, но, опять же, терпимое. Потери близких. Их у нее никогда и не было. Темноты и чудовищ. Даже не смешно, самым страшным монстром рядом с этой звездой была как раз она сама. Единственное, что могло вызвать у нее чувство опасения, это неизвестность. Но до страха дело не доходило, его перебивало любопытство юной личности, которой все вокруг было в новинку и вызывало неподдельный интерес. Вот и сейчас, вместо того, чтобы трусить и пытаться как-то увернуться от просьбы своего неожиданного спасителя, девушка резво забралась по броне и нырнула в открывшийся на спине робота люк. Внутри оказалось тесновато, но довольно удобно, со всех сторон ее словно обхватил плотный костюм, повторяя контуры тела. Вот только не было видно вообще ничего. «Я думала посмотреть на космос», — вздохнула девушка. «Посмотришь», — в голосе робота послышалась усталость. «Но чуть позже, когда установим необходимые импланты. Сейчас тебя даже подключить ни к чему, а в этой модели нет режима аварийного ручного управления. А сейчас терпи. Я включу гравикомпенсаторы, но давить все равно будет порядочно. Ты без скафандра, но, судя по показаниям приборов, организм вполне сносно должен пережить стартовые перегрузки». Поднявшись с колен, Рани прогнал диагностику всех систем и начал подниматься в небо. Сначала на силовой тяге, чтобы не спалить атмосферу плазменным выхлопом, А потом, когда покинул плотные слои, начал набирать ускорение обычными маршевыми движками. Системы слежения аборигенов он не боялся, если в пределах планеты его еще могли обнаружить, то вот в пустоте с их уровнем технологий местным не светило ничего. Да и не было у них средств перехвата для МД его класса. Заложив вираж, Рани ушел на сближение с Луной, в которой не так давно обнаружил базу одной из старых цивилизаций, скорее всего обитавшей в этой системе задолго до ее заселения людьми. Что именно послужило причиной исчезновения местных предтеч, цифрового пилота волновало мало, уровень их технологий не вызывал у бывшего крылатого никакого интереса. Залетев через уже знакомый шлюз, Рани приземлился на пол древнего ангара и тут до него дошло, расположившаяся на месте пилота девушка не имела скафандра, а снаружи царил вакуум. Вот просто нет слов, мысленно отвесил себе за трещину цифровой сильф. Привык, что называется, к всеобщему обеспечению. И как теперь быть? Никак вдруг раздался в его голове тихий шепот. Ты все сделал правильно. Выпусти ее. Это монстр. Она сама справится. Ну раз уж вы настаиваете, поморщился Рани и обратился уже к пассажирке по внутренней связи. Девочка, а ты знаешь, что такое вакуум? Безгазовое ничем не заполненное пространство. Тут же ответила та. Замечательно, мысленно кивнул Сильф. Так вот, снаружи сейчас сон самый и есть, и тебе нужно будет туда выйти. Ты совсем того? Ласково поинтересовалась девушка. Же задохнусь. Совсем не факт, хмыкнул Рани. Мне тут пустота нашептывает, что такие монстры, как ты, вполне могут обходиться без воздуха. Да что? Он прав, прервал ее раздавшийся в голове голос. Дай мне волю. «Я все сделаю». Девушка поджала губы и задумалась. Ей совершенно не хотелось вновь выпускать монстра, но с другой стороны, если они в вакууме, то и убивать тут попросту некого. «Так, ладно, поехали», вздохнула девушка и, поджав губы, открыла внутри себя клетку. Глава 252.2. Внутри астероида. Свобода. Прокатился по сознанию девушки радостный визг твари. «Да, да, аж два раза по три присяда», — рассмеялась она, одергивая рвущееся на волю чудовище. «Твое дело обезопасить нас от вакуума, не более. Но, как?» — взвыла рвущаяся с поводка тварь. «Каком оботискав?» — фыркнула ее хозяйка. «Твое дело обеспечить наше выживание в безвоздушном пространстве, на этом все. Вот этим и займись, ГРР!» — рыкнуло чудовище, рванувшись еще раз, но тут же получила удар ментальной плетью. «Хорошо». Девушка почувствовала знакомую силу, обволакивающую все ее тело. «Интересный трюк», — раздался задумчивый голос Рани. «Что-то вроде энергетического скафандра. Кажется, такие используют некоторые маги. Впрочем, неважно. Слушай задачу, девочка. Сейчас я открою люк и выпущу тебя наружу. Там возьмешь у меня гарнитуру и электронную отмычку. Твоя миссия будет заключаться в том, чтобы пройти вот в эту дверь, исследовать внутренние помещения базы и потыкать штекером отмычки в те разъемы, на которые я укажу. Будь осторожна, охранные системы базы все еще работают. Впрочем, не думаю, что у тебя возникнут с ними проблемы. Что ты ищешь тут, странник?» Сама девушка задала вопрос, или это была ее темная половина, она так и не поняла. «Ищу свою подругу. Или способы попасть к ней», — ответил робот. «Все, иди. Выполнишь это задание, и мы в расчете». В этот момент Рани распахнул шлюз на спине доспеха, и девушка вывалилась в древний ангар. Ее тело покрывал слой черного тумана, особенно концентрирующийся на руках и ногах. Оставляя за собой дымный след, девушка пару раз кувыркнулась в воздухе и впечаталась спиной в какой-то непонятный прибор, стоящий у стены. Рани, наблюдая за барахтаньем незнакомой с невесомостью девушки, невольно рассмеялся. Впрочем, услышать она его все равно не могла, в отсутствии воздуха передавать звуковые волны было нечему. Потратив несколько минут на адаптацию, девушка более-менее приноровилась к перемещению в пустоте. По большей части помогла ее теневая оболочка, Достаточно было приложить руку или ногу к поверхности, и те словно прилипали. Вот только походка из-за этого стала немного непривычной, но это мелочи. Подойдя к доспеху, она взяла с его огромного манипулятора два небольших предмета. Коробок с торчащим пучком тонких усиков и небольшую горошину гарнитуры, которую тут же вставила в ухо. Проверка связи. «Как меня слышишь, М? Кстати, как тебя звать-то?» Рани понял, что за полдня знакомства так и не спросил имени своей временной напарницы. Он вообще за этот день сделал столько ошибок, сколько не делал за весь последний год службы в Ордене. «Меня нет имени», — ответила девушка, крутя в руках коробок. «Подопытному монстру, списанному в утиль, никому и в голову не придет давать имя. А сама я его не выбирала. Из тех же соображений. Тогда пусть будет Лиза», — решил Рани. «Мужчины все такие быстрые», — хмыкнула девушка, задрав голову и разглядывая огромного робота. «Не успела пожаловаться, а мне уже впаяли имя и даже не спросили. Будет пока временным позывным», — отмахнулся Рани. «Там сама себе подберешь. А насчет быстроты, я же не физическая личность, а электронная. Мне для разговора с тобой приходится сильно затормаживать собственное восприятие. А так скорость мышления у таких, как я, на несколько порядков превосходит биологических существ. Все, Лиска, давай шевелись», — раскомандовался, закатила глаза девушка, но послушно направилась к двери, ведущей во внутренние помещения. «Поднеси дешифратор к разъему», — раздался в гарнитуре голос Рани. «Дальше я сам». «Угу, принеси, подай, не мешай», — кивнула Лиза. «Ты для этого освобождал из заключения самого кошмарного монстра под этой звездой, чтобы сделать из меня ручную открывалку для дверей. Ты можешь мне не верить, но так оно и есть», — со смешком ответил ей цифровой сильф, одновременно с этим занимаясь взломом двери. «Мне очень нужно кое-что из этой базы, но это тело просто не пролезает ни в одну дверь, а единственным существом в ближайшем пространстве, которое может автономно существовать без атмосферы, была ты». Тут Льюис, конечно, сильно приврал. Он не знал, ни что именно ему нужно на этой базе, не знал про способности Лизы, как и про само ее существование. Его вела воля пустоты, пообещавший довести душу отчаянного пилота до любимой половинки. Но не объяснять же спасенной девушке, что им руководит голос Бога в голове. Та, конечно, и сама со странностями, но подобное заявление уже перебор. Наконец дверь бесшумно и плавно отъехала в сторону, и Лиза вошла в небольшую кубическую комнату. «Помещение дезинфекции», — раздался в гарнитуре голос Рани, который использовал сенсоры дешифратора для сбора данных. «Неактивно. Как я понимаю, тут вообще мало что сейчас работает, кроме системы безопасности. А вот и она». В этот момент в потолке открылись два небольших люка, из которых показались дула защитных турелей. Последовавшая реакция девушки на угрозу приятно порадовала цифрового сильфа. Лиза сделала странное движение руками, как будто кидала невидимые диски, и турели просто отвалились, срезанные с креплений мелькнувшими черными снарядами.